Да. Это относится к вопросу, чем заняты наши мысли. Если мы, например, в послушании Господу заботы возложим на Него, а у нас много вопросов, и материальные, и жилищные, и воспитание, и будущее, и настоящее, и всякие переживания, их не счесть. Но их нужно учиться возлагать на Бога. Вот я помню, когда-то мы строили молитвенный дом, и на мне была ответственность за стройку молитвенного дома. И я помню, нужно было все это прокрутить в мыслях, осмыслить, как организовать людей, где взять стройматериалы. А строили мы в самый развал Советского Союза, в самый, когда купоны были, когда трудно было что-нибудь найти, где-нибудь стройматериалы, эти миллионы все были, это страшное было такое время, и очень сложно было строить. И я сажусь читать Библию, а у меня кирпичи, доски, цемент в мыслях. Я их отгоняю, они опять наседают. Я их отгоняю, они опять наседают. Я становлюсь на колени, говорю: «Господи, помоги мне освободиться от этого. Возлагаю на Тебя все эти заботы, а мне помоги вникать в Слово». И вот бывало, даже один-два раза преклонял колени и молился. И оттеснил вот этот поток, который наваливается. Хотя оно и не греховное, это нужное дело. Но оно занимает мысли. И поскольку на мне ответственность, я переживаю. А так же само сегодня. Работа, огород, дача, бизнес или еще что-нибудь, дети, учеба и так дальше, оно может сильно обременить сердце человека. И поэтому нужно приучать себя, когда садимся читать Библию, чтобы у нас было тихое время. Не спешка, чтобы мы сосредоточились, чтобы была тишина, чтобы мы все оставили и могли вникнуть в Слово Господне и помолиться. Это рождает в нас вот эту духовную жизнь, готовит платформу преображаться в образ Иисуса Христа. Хорошо. Пожалуйста, вопросы. Или все понятно, или ничего не понятно. Да. Да. А в чем, собственно, вопрос? Ну, я думаю, друзья, что вот то, что апостол Павел о себе написал, похоже, это единственный такой отрывочек Библии, и он пишет, говорит: я не знаю, в теле или вне тела, Бог знает. Знаю, что такой человек был восхищен до третьего неба. Если мы знаем, что смерть – это разлука души и тела, и если душа оставила тело, то это смерть. Может быть, врачи так называют, что клиническая смерть, как бы сердце перестало биться, там еще, но душа в нем еще. Душа в нем. И то, что люди опыт рассказывают, как правило, это неверующие люди. Ни один христианин, возрожденный клинической смерти, не пережил. Я специально этим вопросом интересовался. Клиническую смерть только еретики переживали. Вот это я нашел. И неверующие люди. Чтобы возрожденный христианин переживал, я спрашивал у братьев пожилых, у старцев, и в других странах спрашивал, в литературе искал. Вот. Моуди пишет, что много опыта в этом плане, многих людей свидетельства и все. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, не было просто смертью, это было какое-то такое промежуточное состояние, что человек еще живой был. В это время он, многие свидетельствуют, что они видят себя как бы со стороны. Но вы знаете, я вам скажу, что у человека, вот даже у всех нас, в нашем сознании есть эта способность. Вот даже сейчас, в данную секунду, посмотреть на себя со стороны. Я, например, могу мысленно встать в углу комнаты и посмотреть на себя. Представить очертания кафедры, где я стою, как держу Библию, я это могу представить. У нас есть самосознание. Вот. Поэтому, когда человек бывает в таком критическом состоянии здоровья, потеря сознания, многие функции мозга, они работают. И поэтому, когда он приходит в сознание, память ему сообщает кое-что. То есть, ну, может, это была галлюцинация, может, это какое-то видение было. Ведь люди переживают галлюцинации. Видение, сновидение и все такое. Бывает очень много этого. Или под действием наркотиков, или под действием алкоголя, или под действием стрессов, или еще чего-то. Поэтому, или гипноза, или еще чего-то. Оккультизма какого-нибудь. Окуриваются дымом каким-то. Там препараты принимают и видят галлюцинации специально для этого. Музыканты многие, рок-групп, они этим пользуются, чтобы лучше их творчество было. Вот. Поэтому я не думаю, что верующие люди будут переживать клиническую смерть. Всегда радостно, вот сколько я бывал, вернее, не то, что радостно, утешительно. Вот при смерти верующих людей, когда отходят, много раз приглашали как служителя помолиться там, исповедаться и все. Я убеждался, если у человека нормальное духовное состояние, с Богом мир, нормально вера, все вопросы исповеданы, приведено в порядок, они в мире отходят к Богу. Они говорят, иду домой. Или там говорят молитву. Я говорю, помолитесь Богу. Сестра молится, 84 года, в ужасных муках, у нее рак позвонка, она молится, Господи, Отец мой, забери меня домой, забери меня домой. Один сын отказался вообще ухаживать, неверующий, наша сестричка ухаживала, вот, и она вот практически брошена, но не оставлена своими, вот, она просит отца забрать домой. Это признак живой, нормальной веры. Еще вопросы? Нету вопросов, да? Дай Бог тогда все исполнять, братья и сестры. Я бы, может быть, задал бы вам вопрос. Кто-нибудь поделитесь опытом, как вы приобрели какое-нибудь качество Иисуса Христа? Какой-то отблеск славы Божией в процессе вашего освящения? Вот поделитесь, кому Господь Духом Святым помог это сделать. Это не похвальба себе, а это свидетельство, что Бог делает в нашей жизни. Или у вас не привыкли, Павел Кесарь, делиться таким? Не привыкли, да? А нужно это делать, друзья. Вот это как раз делает общину, знаете, семьей, сближает. Когда есть открытость, когда люди не боятся, что их осудят, высмеют. Они могут вот так в кругу семьи своей поделиться. Они знают, что их воспримут и поймут. Мы вот в нашей церкви тоже старались разрушать вот эти, знаете, плотские стереотипы мышления и комплексы всякие. А за всеми этими комплексами гордыня стоит и себялюбие. За отсутствием молитвы тоже стоит гордыня. Я не буду молиться. Почему? Я не умею. Как не умею? Ну, а дома ж молишься, молюсь. Ну, а в церкви? Ну, что-то не так скажу. А что это значит, не так скажу? Ну, не так поймут. А значит, осмеют. А значит, будет травма в душе. А чтоб травмы не было, я лучше буду молчать. И все. И вот я защитился. Понимаете? Это плотские методы защиты себя от травм. Не так надо. Надо... Это по-мирски все. А по-божьему надо быть откровенным, дружелюбным. Мы вот у нас в церкви делали такое служение. Один год согласились, чтобы на вечернем собрании воскресном каждый член церкви предстал здесь и рассказал, как Бог вел его ко спасению. Потому что, знаете, за десятилетия насобиралось ну, больше 100 членов церкви. Некоторые не знают, кто как пришел к Богу, как Бог трудился. А это тоже слава Божья. А ее созерцать надо. И вот одна-две проповеди вечером в воскресенье, и член церкви выходит и рассказывает. Говорит, первый раз я слово «Бог» услышал там и там. А потом еще было, когда мне кто-то засвидетельствовал. А потом было, что вот так вот, встреча на работе или в больнице. А потом и вот так вот рассказывает. Вы знаете, это настолько было назидательным, сколько мы благодарили Бога. Одна сестра вообще рассказала, говорит, я первый раз о Боге узнала от лектора, пропагандиста, который пришел разубеждать, что нет Бога. Я первый раз узнала о Боге из его лекции. Она орденоносный человек. Орден Трудового Красного Знамени заработала в этом, в Узбекистане на ткацкой фабрике работала. Трудяга, это трудоголик просто. Ей дали вот такую высокую награду правительственную. Это очень серьезная награда по тем временам. И вот приходит лектор, она безбожница, передовик, вы представляете? И вот он 2 часа рассказывает, что Бога нет, что это миф, что это все. И она говорит, он так рассказывал, что я уверовала в Бога. И пошла, начала искать церковь, и нашла церковь, и покаялась, и стала член церкви. И мы все радовались, что безумие мира Бог превращает в мудрость. И люди приходят к Богу. Разве это не утешительно? И нам Бог еще дороже, какими путями Он ведет людей, братья и сестры. А имидж сестры и ее, так сказать, авторитет не пострадали от этого. Нет. И в церкви хорошо, оно так, знаете, хорошую атмосферу создает. Мое пожелание, будьте откровенны, больше делитесь друг с другом духовным опытом, это очень хорошо. Внимание в церкви нужно каждому члену церкви оказывать, чтобы все были здесь желанны, чтобы чувствовали себя как дома, это очень хорошо. Мы стараемся в церкви, вот, например, на праздник Рождества, на праздник Пасхи. У нас есть 28 вдов в церкви, и мы им сделать подарочки всем. И вот закончилось праздничное собрание, их приглашают по одной и вручают церкви подарок. Как вы думаете, братья, им приятно? Они со слезами, одинокие, никому не нужные, да? А в церкви их помнят, любят, и им поздравления. Там набор продуктов, там купили по пачке масла, по шоколадке, по кусочку балыка, по куску сыра. Все, вот так оно компактненько, все. И им на праздничек радость, все, о них кто-то думает. Вот это хорошо. Или другие мероприятия какие-то сделать, чтобы оно в церкви создавало единство. Вот, чтобы это тоже слава Божья, братья и сестры. Когда народ Божий слитый воедино. И каждый должен поразмышлять, а что я сделал для единства церкви? Что я сделал, чтобы церковь была едина? Потому что кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Кто на разделение действует, кто клевету сеет, кто вот что-то делает такое, что вредит церкви, Бог покарает. Поэтому нужно испытать себя и исследовать, что я лично делаю для единства церкви, чтобы в церкви был климат такой, обстановка, как в семье. Вот это нужно нам переживать. Потому что написано в послании Ефесянам в меру действия каждого члена церкви. Все тело получает приращение. И сам человек созидает себя в любви. То есть, опять же, идет процесс преобразования. Это очень важный вопрос. Наш духовный рост может быть только в теле, только при правильных взаимоотношениях с братьями и сестрами. Если мы здесь что-то нарушаем, мы будем хромать на одно, а то и на 2 колена. И будет проблемно в нас с духовной жизнью. Нету больше вопросов? Хорошо, я поясню. Хорошо. Хороший вопрос. И хорошо, что есть у вас желание приблизиться к Богу и к церкви. И это приближение нужно начать с покаяния. Это очень правильно. Осудить себя за те или другие поступки или жизнь. Вот. С отлученными должны прежде всего работать служители церкви, не рядовые члены церкви. Работать в каком плане? Помочь им увидеть свое состояние, ошибки свои, устыдиться своих поступков, осудить их и покаяться. Это прежде всего служители церкви. Поэтому в Библии написано, что не приветствовать тех, которые несут взыскание церковное. И это совсем не потому, что церковь, ну, не хочет, чтобы человек возвратился. Нет. Это потому, что мероприятие такое, которое Бог учредил, устыдить человека, который грех предпочел церкви, общению с Богом. И Господь меру воспитания такую накладывает, чтобы стыдно стало, чтобы осудить себялюбие, эгоизм. Потому что отлучение, я уверен, любое отлучение из-за эгоизма и себялюбия бывает. Будь то блуд, или пьянство, или разврат, или там ереси, или что-нибудь, это любовь к себе, это 100%. Любое непослушание, бесчинство, это опять любовь к себе, возвышение себя, и все. Поэтому Господь хочет смирить, Господь хочет показать, что смотри, такой путь неприемлемый в церкви. И это надо согласиться, потому что Господь не перепишет Евангелие для нас, для каждого. Просто согласиться, Господи, Твой путь. Если члены церкви не приветствуют, это нормально, это по Писанию. Вот. Хотя в душе они и молятся за отлученных. У нас, например, в церкви тоже есть отлученные, и даже они на списке. И не только, что там кто год назад отлучен или два года назад, а те, которые 20 лет назад отлучены. Да, и они до сих пор блуждают в мире и страдают, и за них молятся, потому что они были когда-то в церкви, и молитвенная группа, и служители молятся за эти души, а это показывает, что они дороги для нас, и мы желаем, чтобы они возвратились. Еще вопросы? Ну хорошо, если нету, тогда братья, тогда псалом.